«Где учитесь, Гриша? В каком ПТУ?» — спросил Виталий, сдерживая улыбку. «Я вижу, вы человек культурный». «На официанта готовимся с изучением иностранного языка. Высокое мастерство гостеприимства», — солидно ответил Сопкин. «Как папаша». «Довольны?» «Очень даже. Стипендия одна 70 рублей. Форма. Ну и работа очень культурная. Знать только много надо». Он вздохнул. «А что, Гриша?» — применил тему разговора Виталий. «Если по правде, очень вы Валерку боитесь». «Его все боятся. Псих он», — пожал плечами Сопкин. «Но машину знает?» «Еще как. Тут он, если правду сказать, мастер. За ним хвостом ходят. Кто деньги сует, кто импорт. Зеленая такая куртка у него есть. Во-во! Последняя модель. Это ему Гарик преподнес за машину. Он в аварию попал, Гарик», — охотно пояснил Сопкин. «Ну, а Валерка ему за неделю сделал. Как новая, ничего не видно. Спецы смотрели. И Гарик ему куртку отдал. Валерка на нее давно глаз положил». Сопкин заметно приободрился и поглядывал на Виталия даже с некоторой симпатией. А Виталий постарался прикинуть про себя некоторые сроки. Авария случилась 23 августа. Валерка починил машину через неделю, 30-го, ну, 31-го. В тот же день, видимо, Валерка получил куртку и появился с Мариной в буфете. А через два дня, в ночь на 3-е, Валерку снова видят. В этой куртке Мария Савельевна. Все сходится. И уже, чтобы только закончить разговор, Виталий сказал. «Да, в плохую историю втянул вас Помазнев, в плохую». «Это в какую историю, если так спросить?» — снова изобразил испуг Сопкин. «Никакой истории не знаю». Виталий усмехнулся. «Эх, Гриша! Официант из вас, может, и хороший получится. Не знаю. А вот артист вы никуда. Зачем притворяетесь?» «Чего?» — сделал вид, что не понимает Сопкин. «Да вот, то трусом притворяетесь, то дурачком. Плохо это все у вас получается». «Это вы такой», — засмеялся вдруг Сопкин, — «а другие верят. А зачем притворяться? Так жить легче. Это папаня верно говорит. Лучше притвориться, чем распахнуться. Лучше услужить, чем отвернуться». Сопкин хитро и весело блеснул своими голубенькими глазками из-под белых ресниц и тут же снова стал рассматривать пол под ногами. «Ладно», — решил Виталий, — «сейчас отца вашего попросим приехать. А там решим, как с вами дальше поступить». «Ох!» — вздохнул Сопкин, по-прежнему глядя в пол. «Не надо бы, папаню! А что делать? Прощать такие вещи нельзя». «Да какие вещи, если так спросить?» — захлопал своими белыми ресницами Сопкин, казалось, в полной растерянности. Предстоящая встреча с отцом заставила, видимо, его забыть недавнюю внезапную откровенность. «Какие вещи?» — переспросил Лосев и усмехнулся новому его притворству. «Вот и выпивали в общественном месте, в милицию угодили». Гриша снова опустил свою золотистую фасонно стриженную голову и сокрушенно молчал. В этот момент он, кажется, не притворялся. Виталию стало его неожиданно жалко, как видно, здорово он боялся отца. Да и роль Сопкина в инциденте на вокзале была, в общем, безобидна и не опасна. «Приедет отец, и мы вас, скорее всего, отпустим», — с ноткой даже некоторого сочувствия сказал Виталий. «Надеюсь, урок пойдет на пользу. Будете другой раз получше выбирать друзей. А он мне что, друг, если так спросить?» «Ну, приятель». «И неприятель», — с неожиданным упрямством снова возразил Сопкин. «Так, черт попутал, если правду сказать». И вдруг добавил. «А Валерка там женщину в буфете пугал. Завалим, — говорит». «А за что пугал?» — снова насторожился Виталий. «Да я бы с нашим удовольствием, но не знаю. Вот провалиться мне, не знаю», — на этот раз вполне искренне заверил Гриша. «Но вы предположили, что на вокзал Валерку послал Гарик». «То ли послал, а скорее посоветовал, если так сказать», — с сомнением в голосе возразил Сопкин. «Да, темно», — подумал Виталий, — «пока все темно». И он решил, что больше от Сопкина ничего узнать не удастся. Ничего он просто больше не знает. А убийство висит, с тревогой подумал Виталий. Убийца гуляет где-то на свободе, смеется и, может быть, еще что-то замышляет. Во всяком случае, второй убийца, главный. Когда еще Помазнев начнет давать показания? Этот момент неопределенности, когда не знаешь, куда кинуться, где искать, что делать, наступавший вдруг почти в любом сложном и важном поиске, всегда бил Виталия по нервам, лишал спокойствия и раньше приносил немало неприятностей, пока удавалось справиться с собой. — Ладно, пока все, Сопкин, — вздохнул Виталий и прихлопнул ладонями по столу. — Пока все. И он снял трубку внутреннего телефона. Через минуту Сопкина увели. И Виталий снова уже нетерпеливо взялся за телефон. Ему ответил суховатый официальный голос Вали Денисова. — Ну как опознание? — спросил Виталий. — Проводим. — Есть неожиданности? Вопрос этот почему-то вдруг вырвался у Виталия. — Да, — напряженно ответил Денисов и добавил, — мы скоро. Виталий молча повесил трубку. Оставалось ждать. В этот день у Игоря Ткаленко было свое, особое задание, даже два задания, и оба не из легких. Во-первых, надо было продолжить начатый его бригадой еще вчера поиск некоего Н. Птицына, подарившего своей любимой женщине в октябре прошлого года в Сочи золотой кулон, который, видимо, был впоследствии у этой женщины украден. Прежде всего следовало выяснить, сколько же вообще в Москве Птицыных, если предположить, что искомый Птицын — москвич, что казалось вполне вероятным. ЦАБ, то есть Центральное адресное бюро, еще накануне дало справку на этот счет. Птицыных в Москве оказалось 1637. Первый отсев был тут же произведен по инициалу Н. И это решительно сократило круг поиска. Н. Птицыных оказалось всего 71 человек. Второй отсев был сделан по году рождения. Тут отпали все малолетние и юные Птицыны, обладавшие указанным инициалом, а также люди совсем пожилые, хотя в последнем случае следовало проявить некоторую осторожность. По этому поводу кто-то из участников группы, со вчерашнего дня сидевший за длинным столом в большой комнате ЦАБа, вспомнил о пожилом жильце в своем подъезде, который в 72 года бросил 30-летнюю жену с ребенком, женился на 23-летней и сейчас уже имеет ребенка и от нее. Жизнерадостный смех молодых сотрудников сопровождал этот рассказ, снабженный, естественно, всякими любопытными подробностями, но следствием было то, что решили поднять возрастной ценз отбираемых Н. Птицыных сразу на 6 лет. В результате этого второго, тоже пока кабинетного отсева, искомых Птицыных осталось всего 24 человека. На все эти расчеты и подсчеты у группы ушел весь вчерашний день. Даже обедать никуда не пошли, перекусили тут же кефиром и бутербродами под веселые и ехидные шутки молоденьких сотрудниц ЦАБа, которым в кои-то веки вдруг подвалило такое количество возможных спутников, да еще таких жутко интересных, для совместного обеда в соседнем кафе. Предположения были, как всегда в таких случаях, самые заманчивые. Но под суровым взглядом от Коленко, а он в тот день был почему-то непривычно суровым, никто из группы не дрогнул под девичьими взглядами. Но зато к вечеру последнее кабинетное число, 24, было наконец установлено. И это принесло всем немалое удовлетворение. 24 Птицыных казались уже пустяком. Однако сегодня пришлось решать задачу куда более трудоемкую. Прежде всего потому, что группа по приказу Лосева была больше чем втрое сокращена, и высвободившиеся сотрудники присоединились к тем, кто осуществлял поиск по всем автосервисам города некоего чертового Валерки с неизвестной фамилией и другими данными, хотя и имевшего зеленую наимоднейшую куртку. У Откаленко осталось всего два человека. Сгруппировав всех отобранных Птицыных по районам, исходя из их места жительства и получив каждый свою долю адресов, оставшиеся члены группы разъехались по городу. У каждого, в том числе и у самого Откаленко, список включал 8 человек. Здесь уже механический отбор применить было невозможно. Хотя один формальный признак, казалось, все же оставался. В октябре прошлого года искомый Птицын отдыхал в Сочи. Однако наличие там любимой женщины заставляло предполагать и разные другие варианты пребывания в Сочи. При этом и легальный отдых в Сочи следовало, конечно, учитывать. Поэтому, как только в конторе ДЭЗа, ЖЭКа или ЖСК устанавливалось место работы очередного Птицына, приходилось звонить, а то и являться в соответствующий отдел кадров и выяснять, на какой месяц пришелся в прошлом году отпуск товарища Птицына. При этом, естественно, выяснялись и его профессия, и должность, и, кстати, размер зарплаты. Последнее представляло особый интерес. Дело в том, что по приблизительной оценке специалистов, пресловутый кулон вместе с цепочкой стоил что-то около 3000 рублей, и, строго говоря, никакой зарплаты на такой подарок хватить не могло. Скорее всего, здесь требовались какие-то дополнительные материальные источники, и, кстати, немалые. Так подсказывал опыт. И вот все это следовало попытаться выяснить, установить, уловить и оценить.